Глава 11. Остановка на пути. Создавая бренд Mercury, мы с Джеффом знали, что должны выделяться. И нам это удавалось. В то время мало британских компаний специализировалось на спортивной обуви. Сейчас этот рынок созрел для монополизации. Нам просто нужно было расширить охват, зайдя в большее количество магазинов. Мы обратились к нескольким внештатным торговым агентам и предложили помочь нам сбыть товар в спортивные магазины. Одним из них был Дук Блэк, который открыл для нас двери в принадлежащий братьям Бобу и Эллису Бригемам магазин товаров для кемпинга, альпинизма и лыжного спорта на Кафедрал-стрит в Манчестере. Несмотря на то, что Рибок производила спортивную обувь, а Бригемс, по сути, был розничным магазином товаров для активного отдыха, Боб Бригем заинтересовался, когда понял, что мы находимся недалеко от Берри. Он спросил Дуга Блэка, не заинтересована ли Рибок в поставке под заказ ботинок для альпинизма. Ему были нужны легкие ботинки, которые держались бы на поверхности скалы и которые могли конкурировать с аналогичной и более дорогой моделью французского производства. В то время в Великобритании только одна компания производила обувь для скалолазов — Hawkins. Боб уже собирался звонить им, когда Дуг упомянул нас как местную компанию, которую он очень хотел поддержать. В результате родилась обувь для скалолазания — F.E.B. FIB. Боб был приятно удивлен как дизайном, так и качеством продукта, а также скоростью, с которой мы его произвели. Это стало началом долгих, плодотворных и дружеских отношений между нами. Я еще раз убедился, что для успеха в бизнесе порой достаточно оказаться в нужном месте в нужное время, даже если ты не знаешь, какое время правильное — или где нужно быть, когда оно наступит. Наверное, лучше всего в этом случае подходит слово «удача». Многие процветающие спортивные магазины, в которые наши агенты обращались в начале 1960-х годов, принадлежали футболистам, вышедшим на пенсию. В то время зарплата футболиста ограничивалась 20 фунтами стерлингов в неделю. Достигнув возраста 30 или 40 лет, они вешали бутсы на гвоздь, но сбережений на безбедную старость не хватало, и им по-прежнему нужно было зарабатывать на жизнь. Те, кто были посообразительнее, понимали, что все еще могут извлечь выгоду из остатков своей славы, хоть победам на поле и пришел конец. Они открывали спортивные магазины под своим именем и продавали все, что угодно — от футбольных бутс до мела для бильярдного кия. На пике этой тенденции почти в каждом городе было по 3 или 4 таких спортивных магазина, и мы хотели, чтобы Рибок продавался в каждом из них. Для этого нам пришлось расширить отдел продаж. Однако именно в этот момент мы потеряли 2 наших внештатных представителей. Один из них, профессиональный спортсмен из Блэкпула, переехал в Лондон, чтобы совершенствовать свои навыки в беге, в то время как другой решил открыть свой собственный магазин в Саутпорте. Я подсчитал, что нам понадобится 4 или 5 представителей, чтобы охватить всю страну. Мы не могли позволить себе платить им зарплату, а хороших продавцов убедить работать на нас за одни комиссионные было трудно, поскольку мы все еще были относительно неизвестны за пределами северо-запада Англии. Остался один вариант, который в свое время я предлагал отцу, когда работал на него в Foster and Sons — самостоятельно топтаться по улицам, охватывая как можно большую часть страны, пока Джефф занимается производством. Чтобы покрыть расходы на поездки по Великобритании, а также потому, что моя семья стала больше на одного человека, я решил стать торговым агентом с комиссионной оплатой в 2 других компаниях. По крайней мере, так у меня появлялось 3 источника дохода. Я выбрал лондонскую Fairbrother, которая специализировалась на продаже дартса, карточных игр и домино, и ателье Луиса Хоффмана, дизайнера и производителя женских теннисных платьев. Новая роль означала, что теперь 3 или 4 дня в неделю я буду посещать спортивные магазины по всей стране и еще 2 или 3 дня работать в конторе Рибок. Проводить столько времени вдали от Джин и Кей было тяжело, но я знал, что в конечном итоге эти усилия принесут свои плоды для всех нас. В поездках я изучил источники прибыльности спортивных магазинов. Пока владельцы магазинов обслуживали клиентов, я бродил среди стеллажей, вешалок с одеждой и стендов с оборудованием, обращая внимание на их запасы. Почти в каждом магазине доминировал лишь один вид спорта — футбол, который монополизировал большую часть торговых площадей. Другие виды спорта были представлены чисто символически. По сути, успешные магазины зависели от продаж футбольной формы, футбольных мячей, бутс и наколенников. Все остальное играло вспомогательную роль. В то время как Рибок не уделял достаточно внимания футболу, специализируясь на обуви для игры в регби. Я мысленно вернулся к Фостер. Они, папа и дядя Билл, тоже упустили блестящую возможность. Они выбрали правильное ремесло, но неправильный вид спорта для роста. В 1920-х годах Болтон Уондерерс были клубом десятилетия, а Фостеры снабжали почти все команды в различных лигах кроссовками, но не бутсами. Хотя казалось, сделай шаг и предложи линейку футбольных бутс всем командам лиги, уже знакомым с нашими кроссовками. Но семья так и не извлекла выгоды из этого шанса. Мне было интересно, почему. Казалось, что упущена огромная возможность. Вероятно, это было связано с тем, что потребовались бы большие инвестиции в новое оборудование. Большинство футбольных бутс в те дни состояли из громоздких подошв и верха из толстой кожи. У них был поддерживающий ремешок за суставом большого пальца ноги и жесткий носок. Защита ноги играла ключевую роль, и для этого использовались плотные прочные материалы и конструкции. Оборудование, которым владел мой дед, а затем и отец, не было предназначено для производства громоздкой обуви, которая подходила для игры на тяжелых грязных полях начала и середины 20 века. Фостеровское оборудование было настроено на легкость и маневренность, необходимые для беговых кроссовок. Только когда Adidas представила футбольные бутсы Аргентина на чемпионате мира 1954 года, акцент сместился с защиты на обеспечение скорости и маневренности за счет меньшего веса и большей гибкости. Но к тому времени другие компании оказались далеко впереди, а Фостеры упустили шанс. «Как знать, — подумал я, — если бы родители купили требуемое оборудование в правильное время и использовали уже имеющиеся схемы поставок большинству лучших футбольных команд, я бы сейчас не стоял в спортивном магазине рядом с бесконечными стеллажами с бутсами от Adidas, Puma, Bukta, Майтре, Dunlop и Амбро. Не пытался бы продать бутсы для регби, беговые кроссовки и велосипедные ботинки Рибок безразличному экс-футболисту. Все, что мы могли предложить любителям футбола, это тренировочные кроссовки. Но даже они были скорее ориентированы на бегунов. Чем чаще я посещал процветающие спортивные магазины, тем чаще слышал: «Зачем нам Рибок, если у нас есть кроссовки Adidas и Dunlop?» Единственное, что мне удавалось продать им, это сменные перья для дротиков. И это не окупало ни командировочных расходов, ни расширения моей собственной компании. Это меня удручало. Но что хуже всего, я был с ними согласен. Зачем им рисковать, отдавая ценные торговые площади безымянному товару, когда известные футбольные бренды приносили владельцам магазинов 90% их дохода? Мы упустили этот рынок, Он был уже монополизирован. Даже пытаться догнать его не было смысла. Нужно забыть о массовых тенденциях и снова сосредоточиться на том, что мы делали лучше всего и что делало нас известными. На обуви для легкой атлетики. Помню, как после очередного «нет, спасибо» я закрыл за собой стеклянную дверь спортивного магазина в Донкастере, вышел на осеннее солнце и уволил себя с должности торгового представителя Fairbrother, Луис Хоффман и Рибок. Пора было возвращаться на фабрику и что-то менять. Я понял, что нужно добиться максимального присутствия продукции нашей компании в нишевых магазинах по продаже товаров для бега и легкой атлетики, а не в обычных спортивных магазинах, которые в основном ориентированы на любителей футбола. Что еще можно было сделать? Мы уже были представлены в нескольких магазинах, включая свитшоп, специализированный магазин под управлением Криса Брешера, одного из двух пейсмейкеров — это бегуны из той же команды, задающие темп лидеру забега, Роджера Баннистера, когда тот поставил рекорд, пробежав милю менее чем за 4 минуты. Но нам хотелось сбывать обувь и в другие торговые точки, а для этого требовался спрос, причем не со стороны владельцев магазинов. Мы должны были сделать шаг назад и сначала создать массовый общенациональный спрос со стороны самих бегунов и спортсменов. У нас и близко не было бюджета, необходимого для проведения глобальной маркетинговой кампании. Мы вообще не выделяли бюджет на маркетинг, поэтому любое найденное решение должно было стоить минимально, а то и вовсе быть бесплатным. Это был настоящий вызов, но я решил во что бы то ни стало достигнуть цели. Как и в любом бизнесе, порядок приоритетов изменился почти мгновенно. Джефф напомнил мне о судебном разбирательстве по ходатайству о ликвидации компании. Я о нем не забыл. Как о таком вообще можно забыть? Я думал об этом постоянно, даже в дороге, но не хотел тратить время на ожидание результата. Я не мог себе этого позволить. Мне пришлось убедить себя в том, что мы победим, и вести себя как обычно. Но вот что я забыл, так это дату. Суд был назначен на следующий день. Если все пойдет не так, моя цель — найти идеальную, а может и бесплатную, маркетинговую стратегию, больше не будет иметь значения. Мы все равно останемся не у дел. На следующий день я сидел за своим столом и нервно елозил на стуле взад и вперед. Джин стоял рядом, покачивая Кей на руках. Джефф сидел напротив меня по другую сторону стола. Я не мог понять, отчего он побледнел, из-за света флуоресцентной лампы или из-за серьезности предстоящего судебного решения. Его жена Джин прислонилась к черному канцелярскому шкафу, вызывающе скрестив руки на груди. «Послушай, все будет хорошо». Я встал и заботливо положил руку на плечо Джин. Она неубедительно улыбнулась. «У нас отличный адвокат», — продолжал я со всем оптимизмом, на который был способен. «Я ему полностью доверяю». Остальные ничего не сказали. Я сел на свое место, и мы все снова уставились на телефон. Четырехнедельное ожидание исхода судебного дела сказалось на мне как физически, так и морально. Я так много раз представлял себе сцену, в которой говорил Джин, что мы разорены, поэтому не понимал, что это — плод моего воображения или реальное воспоминание. Я похудел, наверное, килограммов на 5. При мысли о еде меня тошнило. Пока я разъезжал в роли торгового агента, то часто целыми днями обходился без еды. Ноющий страх в глубине моего сознания подавлял потребность в пище. Внезапный, пронзительный звонок телефона заставил нас всех вздрогнуть. «Алло, это был Дерек Уоллер. Я кивнул Джеффу. Он и обе Джин наклонились вперед, как бы подталкивая к тому, чтобы я рассказал им хорошие новости. Дерек любил поговорить. Три пары глаз впивались в меня в поисках малейших изменений в моем лице, пока я прижимал телефон к уху, затаив дыхание. Через минуту я перебил Дерека. «И каков же результат?» Он продолжил. Я закатил глаза, громко выдохнул и прикрыл трубку ладонью. Они отказались от своего ходатайства. «Джефф!» Вскочил и замахал кулаками в воздухе так, будто только что выиграл в гонке Тур де Франс. Две Джин обнялись. Мы снова были в безопасности. Хоть Дереку и удалось отклонить ходатайство, естественно, мы все равно должны были уплатить долг. Он договорился о сделке с Уилсон, Ганн энд Эллис, которая делала наше финансовое положение еще более сложным. Зато мы хотя бы не разоримся. У нас по-прежнему были повседневные производственные издержки, а также острая необходимость закупать материалы и оборудование. Не говоря уже о том, что на нас с Джеффом давили жены и просили найти более комфортное жилье, чем пара крошечных комнат на обветшалой фабрике с одной ванной комнатой на две семьи. Но все обошлось. И на тот момент мы сохранили свой бизнес — хоть наши расходы и увеличились до невиданных ранее масштабов, включая немалый гонорар адвоката. Однако Дерек знал о нашем финансовом положении и прислал счет за свои услуги лишь спустя примерно 6 месяцев. Этот великодушный жест укрепил наши деловые отношения на долгие годы. Большинство людей после такого... Возможно, организовали бы хороший ужин или пикник за городом, чтобы отпраздновать победу и встряхнуться. А я пригласил Джин на «Три башни» — местное мероприятие по горному бегу, которое спонсировала наша компания. Не сомневаюсь, она была в восторге от такой перспективы. В сырой и дождливый день мы наблюдали, как бегуны клуба мчались вверх по Холкомб-Хилл к Холкомб-Тауэр, затем через вересковые пустоши к Дарвин-Тауэр, через Уинтер-Хилл к Ривингтон-Пайк и вниз по грязным склонам к финишной линии. Было трудно определить лидеров. Яркие клубные цвета стерлись, пока они пробирались через болота, ручьи и вспаханные поля. Как и на всех светских мероприятиях того времени, я был лишь частично вовлечен в происходящее. Мне очень редко удавалось полностью отключиться, остановить работу нейронов в моей голове, которые устанавливали новые связи, чтобы наметить путь дальнейшего развития бизнеса. Тот день не стал исключением. Я хлопал в нужных местах, старался, чтобы джин было как можно веселее, но все время думал о том, как нам привлечь больше людей, продвигать рибок по всей стране, найти посредников, полных энтузиазма, на те деньги, которые мы могли себе позволить им платить. И тут меня осенило. Ответ был перед моими глазами. Каждый покрытый грязью бегун был потенциальным агентом по продажам. Все они были любителями, поэтому не отказались бы заработать еще немного денег в рамках своего хобби, и каждый из них мог в теории в качестве торгового представителя при наличии достаточного стимула привлечь коллегу-спортсмена. «На самом деле, — подумал я, — зачем останавливаться на бегунах? Почему бы не дотянуться до всех, кто как-то связан с бегом и беговыми клубами?» Я начал созваниваться с секретарями примерно 500 спортивных клубов, входящих в любительскую легкоатлетическую ассоциацию, и предлагал им или одному из их членов стать представителем рибок на комиссионной основе. Они получали бы 15% от всех продаж, которые они нам приносили, а мы в рибок брали бы на себя почтовые расходы и упаковку. Результаты нас поразили. За несколько месяцев у нас появилось более 50 посредников, принимавших заказы, их число росло с каждой неделей. Затем я снова обзвонил те клубы, которые не ответили в первый раз, и предложил бесплатную пару кроссовок Рибок, если секретарь найдет нам посредника в их клубе. Цифры снова выросли, и вскоре почти сотня представителей говорили о Рибок и продавали обувь как своим коллегам по клубу, так и на общенациональных забегах. Эту стратегию часто сравнивали с техникой, которой воспользовался мой дедушка в 1890-х годах, когда начал выигрывать забеги в своих собственных шипованных кроссовках, привлекая к ним внимание товарищей по беговому клубу и соперников. Я просто понемногу раскручивал эту идею. Все это казалось феноменально простым, и я удивлялся, почему другие бренды спортивной обуви не додумались до такой тактики раньше.